5. Впервые на старом кладбище. Погода выдалась пасмурной. Было прохладно. Но Тинчурин ехал в автомобиле с открытым окном. Из окна торчал локоть, во рту дымила неизменная сигарета. Задние сиденья служебного автомобиля были засыпаны пеплом. Обивка хранила ожоги от неудачно выброшенных окурков. Геннадий Егорович подрулил к кладбищу и, выйдя из машины, потушил сигарету под каблуком. Еще не дойдя до калитки, он уже зажег новую и затянулся. Как всегда по утрам он чувствовал себя невыспавшимся и разбитым. Каждый будний день он с трудом отрывал себя от постели, чтобы идти на работу, и каждый выходной, вопреки своей воле, просыпался как по часам ровно в 7:00 и больше не мог сомкнуть глаз. А ложился он обычно глубоко за полночь. Эта привычка сложилась у него, когда он еще жил вместе с женой и детьми, и у него не оставалось другого времени, чтобы поразмышлять в одиночестве. Теперь же большую часть свободного времени он проводил наедине с собой, но привычка осталась. И он уже не помнил, когда в последний раз спал 8 часов подряд. Спрятав руки в карманы плаща, немного сутулясь, он прошел до конца по главной аллее. Холодный ветер задувал за поднятый воротник, и Геннадий Егорович жалел, что не надел свое кашне. В этот будний день на кладбище было пустынно. И по выходным-то здесь не толпились люди, а сейчас, кроме Тинчурина, не было ни одной живой души. На кладбище не было знакомых Тинчурину могил. Он приехал в город 5 лет назад. Ни родных, ни близких у него в городе не было. И здесь он был впервые. Свернув на последнюю аллею, Геннадий зашагал по пути, указанному Взоровым. Сейчас он наслаждался тишиной и одиночеством. Почему-то в такую промозглую дождливую погоду ему всегда хотелось избежать человеческого общества. Возможно, поэтому именно сегодня он отправился с утра не в свой кабинет, а сюда. Он прошел лесок и овраг и вышел к решетке старого железного забора, за которой снова были деревья. Забор перечеркивал тропинку, и она терялась за кустом в 2-3 метрах с другой стороны. Тинчурин озадаченно поскреб облупившуюся краску и растер между пальцами рыжую ржавчину. Видимо, забор стоял здесь давно. Геннадий Егорович чувствовал, что что-то здесь не так. Наверное, или Взоров где-то ошибся в своем описании, со страху можно еще и не так напутать. Или он сам немного заплутал. Он не думал, что Взоров нарочно направил его по ложному пути. Он хорошо разбирался в людях и легко распознавал ложь. Он верил, что с Олегом Ивановичем и ребятами действительно что-то приключилось, и, скорее всего, не настолько необъяснимое и загадочное, как это им казалось. Но в этом и состояла его работа – все объяснить и разгадать.